Стихи сборника «Булата Акуджавы посвящается вам» очень личностны. Понять их иногда бывает трудно, не зная черт биографии поэта. Чтобы вы были как-то связаны с подтекстом, давайте обратимся к его автобиографической прозе. Вспоминаю, как встречал маму в 1947 году. Мы были в разлуке 10 лет. Расставалась она с 12-летним мальчиком, а тут был уже 22-летний молодой человек, студент университета, уже отвоевавший, раненый, много хлебнувший. Хотя, как теперь вспоминается, несколько поверхностный, легкомысленный, что ли. Что-то такое неосновательное просвечивалось во мне, как ни странно. Мы были в разлуке 10 лет. Ну, бывшие тогда обстоятельства, причины тех горестных утрат, длительных разлук, теперь все это хорошо известно, теперь мы все это хорошо понимаем, объясняем, смотрим на это как на исторический факт, иногда даже забывая, что сами во всем этом варились, что сами были участниками тех событий, что нас самих это задевало, даже ударяло и ранило. Обстоятельства моей тогдашней жизни были вот какие. Я вернулся с фронта и поступил в Тбилисский университет. И жил в комнате первого этажа, которую мне оставила моя тетя, переехавшая в другой город. Учился я на филологическом факультете, писал подражательные стихи. Жил, как мог жить одинокий студент в послевоенные годы, не загадывая на будущее, без денег, без отчаяния. Влюблялся, сгорал, и это помогало забывать о голоде. И думал, бодрясь, жив, здоров, чё ж больше. Лишь тайну черного цвета, горькую тайну моей разлуки хранил в глубине души, вспоминая о маме.